И сколько же это будет продолжаться? В бешенстве кричу я, слезы текут по моим щекам. Успокойся, любовь моя, не надо так плакать. Нет, это невыносимо, взрывается Нед. Послушай меня, пожалуйста. День моего отъезда еще не назначен. Требуется подготовка. Насколько мне известно, Ее Величество может в любой момент изменить решение, и тогда я вообще никуда не поеду. Ты же знаешь, у Елизаветы 7 пятниц на неделе. Так что, пожалуйста, прошу тебя, вытри слезы. Будь моя воля, я бы ни за что тебя не оставил. Но если королева повелевает отправиться во Францию, у меня не остается выбора. Ты должна это понять. Я падаю в объятья Неда, не могу долго на него злиться, плачу навзрыд, в отчаянии от того, что он уедет за море, что придется расстаться с ним на неопределенное время, тогда как для меня мучительна даже короткая разлука. Кроме того, я плачу еще и по другой причине. Мне приходит в голову, что, может быть, Нед в глубине души и рад предстоящему отъезду, возможности вырваться из того запутанного клубка, в который сплелись наши жизни. Наконец я успокаиваюсь и молча выговариваю себе за то, что думаю дурно о человеке, который сжимает меня в объятиях и шепчет мне слова любви. Ведь карьера очень важна для мужчины. Как я могу быть так несправедлива к Неду? Джейн умирает. Мы все это знаем. Я беспомощно смотрю, как она уходит от нас. Смиренно и терпеливо. Бедняжка настолько слаба, что не в силах произнести даже слова прощания. Я вижу, как не таясь рыдает Нед, целуя ее мертвую руку. Он так вцепился в нее, словно не может отпустить никогда. Королева приказывает устроить пышные похороны и отдает распоряжение своим фрейлинам и старшим придворным присутствовать на церемонии. Снова, облачившись в черное и плача под своим капюшоном, я следую за величественно мрачным катафалком. С 200 других скорбящих иду по длинному нефу Вестминстерского аббатства, повторяя путь, который проделала 15 месяцев назад, когда здесь хоронили мою мать. И Джейн Сеймур находит вечный покой рядом с гробницей, сделанной по заказу Стоукса, на которой стоит скульптура моей матери, безмятежное в своем сне лицо, на голове диадема, одеяние, отвечающее ее положению. Мой взгляд останавливается на латинской надписи, высеченной на гробнице матери, и вскоре слезы застилают мне глаза, и строки расплываются. Меня до глубины души трогают эти слова. Величие, богатство, красота. Все мишура и тлен и суета. Лишь то, что выше мелочных хлопот, забвение и смерть переживет. И я думаю о них, моей матери и моей подруге, а еще обо всех тех, кого я любила и потеряла, людях, чей прах упокоился в одиноких могилах. Без Джейн, которая была нашим ангелом-хранителем, у нас с Недом мало надежды встречаться. Время, отведенное на траур, заканчивается, и мне приказано вернуться во внутренние покои, где мое черное одеяние почти не вызывает вопросов, поскольку королева требует, чтобы фрейлины носили только черное или белое, и рядом с ее павлиньим разноцветием казались блеклыми. Нед тем временем тоже выполняет свои обязанности при дворе. Наша потребность друг в друге так сильна, что мы не можем выносить долгую разлуку. Я прошу госпожу Ли стать нашей посредницей вместо Джейн. Она неохотно соглашается, тронутая моим неподдельным отчаянием. Теперь, два раза в неделю мы с Недом, немного смущенные, встречаемся в комнате госпожи Ли в Уайтхолле. Она предоставляет ее в наше распоряжение, а сама, конечно, находится неподалеку на страже. Эта необходимость скрытности добавляет остроту нашим свиданиям. Мы назначаем их на то время, когда фрейлины королевы заняты исполнением своих обязанностей во внутренних покоях. Мы всегда занимаемся любовью на скорую руку и обычно не отваживаемся раздеваться полностью, боясь, что в самый неподходящий момент кто-нибудь внезапно появится. А в один прекрасный день госпожа Ли заявляет: «Леди Катерина, у меня заболела мать, и я прошу вас отпустить меня к ней в деревню». «Конечно», — говорю я, — «и сердце у меня падает. Даст Бог, вы приедете, и она поправится». Госпожа Ли от души благодарит меня и уезжает. Больше я ее никогда не увижу. Наши свидания теперь становятся совсем редкими. Я постоянно исполнена беспокойства, потому что так до сих пор и не знаю, беременна я или нет. Но делиться своими страхами с мужем я не хочу. Крови у меня случаются регулярно, но они по-прежнему скудны, и я уверена, что мой живот округлился. Не могу сказать наверняка, свидетельствуют ли такие приметы о беременности. В любом случае, я предпочитаю помалкивать об этом, чтобы не омрачать наши краткие встречи. А потом наступает ужасный день. Нед сообщает мне, что вскоре должен уехать во Францию. «Скажи мне откровенно, Катерина», — просит он, — «ты беременна?» «По правде говоря, я и сама не знаю», — всхлипываю я, обескураженная неизбежностью расставания. «Каждый месяц у меня крови, но довольно скудные. Я прибавила в весе, но я вечно такая голодная, все время ем, так что это неудивительно. Боюсь, что в подобного рода делах я ничего не смыслю. Надо бы посоветоваться с какой-нибудь знающей женщиной, но это рискованно». Я снова плачу. Боюсь, что, если я и дальше постоянно буду расстраиваться и рыдать, Нед с радостью оставит меня. А когда его от гнева королевы Елизаветы, рано или поздно та откроет нашу тайну, будет отделять Ла-Манш, мой муж наверняка порадуется, что находится во Франции, а не здесь. Но Нед удивляет меня.